Глава 8. Альберт Фреймус закрыл ноутбук и откинулся в кресле, массируя глаза. Пожалуй, хватит на сегодня. Его акции идут вверх, и проблем с финансированием операции «Чертог» пока нет. Он поглядел на карту графства Уилтшир, где был обведен маркером городок Венсброу. Провинциальная газета под контролем, местные коммуны тоже. Следует решить вопрос с телефонными операторами. На время проведения ритуала городок необходимо изолировать от внешнего мира. Он мог бы это сделать, как выразился Хампельман, не физическими методами. Но чтобы выпустить во внешние земли кого-то из свиты охотника, ему придется полностью выложиться. Ритуал отберет все силы. Поэтому придется полагаться на старые добрые методы. Деньги и насилие тоже творят чудеса. Единственная трудность — отделение полиции и его глава Гилберт Этвуд. Возможно, стоит подумать об устранении мистера Этвуда. Но это требует лишних затрат и финансовых, и организационных. Хотелось бы решить этот вопрос тоньше. К сожалению, взять город Венсброу под полный контроль он не успел. Слишком поздно началась подготовка. Впрочем, если мистер Этвуд начнет расследование и станет проявлять чрезмерный интерес к раскопкам древних курганов на окраине города, его начальство ясно даст понять, что эту тему не стоит так уж усердно развивать. У Альберта Фреймуса очень хорошие связи в Министерстве внутренних дел. Если же шеф полиции не уймется, — колдун вздохнул, — вероятно, тогда дети Гилберта Этвуда осиротеют. Скорее всего, их папа скончается на рабочем месте от сердечного приступа. Однако активность шефа полиции муниципалитета Венсброу заботила темника не в первую очередь. Гораздо важнее было получить список хранителей печати. Без него вся операция бессмысленна. Пока он догадывался лишь о местонахождении синей печати. Если его выкладки верны, то она у него под боком. Однако юридическая ловушка с химерой не вышла, и английскому магусу удалось вывернуться. А он едва не потерял крайне ценный экземпляр ледяной химеры из-за какой-то девчонки, едва прошедшей первую инициацию магуса. Фреймус цокнул языком, вспоминая, как она справилась с химерой. У ребенка великолепный потенциал. Такой образец, как она, достоин новой лаборатории в блоке Си. Жаль, что визит во Фреймус-хаус не входит в планы мисс Далфин. Впрочем, благодаря летнему инциденту он получил бесценные данные. Одна лишь информация о структуре пресловутого кольца Магуса уже окупила всю операцию, а данные о светлом сне — и самое ценное приобретение. «Калиб», — колдун улыбнулся. Разведка боем прошла крайне удачно. Он получил больше, чем потерял. Фреймус щелкнул пальцами. Поверхность затемненного окна превратилась в телевизионную панель, разделенную на сотни мелких квадратиков, в каждой из которых транслировалось изображение с отдельной камеры. Сюда, в его кабинет, стекалась информация со всех камер, следящих мониторов и охранных систем поместья. Колдун вполне доверял крепким ребятам из частного агентства «Баллар», тем более, что являлся его владельцем. Но Альберт предпочитал перестраховаться. Управлять этой системой напрямую, приказывая электронике, довольно кропотливое занятие, но это позволяло держать себя в форме. Насколько Альберт знал, никто из его коллег не развивал подобное направление магии. Что было весьма недальновидно. За электроникой будущее, и это будущее стремительно наступает. Легким жестом он приблизил и увеличил один из квадратов. Стал различим темный коридор с полукруглыми сводами. От коридора по обе стороны, как ветви от древесного ствола, отходили камеры, закрытые массивными стальными решетками. От старого замка, когда-то располагавшегося на месте Фреймус-хауса, сохранились лишь подземелья. Альберт распорядился восстановить их. Они выглядели довольно оригинально и соответствовали духу этого места. В конце концов, надо поддерживать имидж. Он же черный маг. Как он может обойтись без собственного подземелья? За неимением узников в камерах разместили зверей. Особых зверей. Узнай на Авалоне, кого я здесь держу, тут бы давно высадился десант СВЛ, — подумал колдун. Даже лицензия на частный экзопарк не помогла бы. Изображение пошло мелкой рябью. Чуткая начинка камер не выдерживала соседства с маленьким засадом Альберта Фреймуса. Калеб сидел на корточках возле черной решетки, пронизанной искрами заговоренного серебра. А с той стороны метался воплощенный ужас, приседая на львиных лапах и хлеща по бокам змеиным хвостом, увенчанным огромным жалом скорпиона. Чудовище мерило вертикальными зрачками расстояние до решетки, и его человеческое лицо морщилось в яростной гримасе. Калеб медленно вытянул руку и осторожно коснулся черных прутьев. Мантикора взревела. Колдун определил это по перекосившемуся изображению и оказалась возле решетки. Ее лицо распахнулось пастью, в которой блеснул тройной ряд бритвенно-острых зубов, но белая вспышка отшвырнула чудовище в глубину клетки. Мантикора мгновенно вскочила на ноги. Щетина ядовитых игл вздыбилась на загривке, с сухим треском иглы ударили в ненавистного человека, жало, разбрызгивая черный яд, метнулось к его горлу, и ледяное пламя вновь отбросило монстра назад. Калеб поднялся. Фреймус приблизил изображение и увидел, как холодные искры, пляшущие на его ладони, прячутся в кожу. Лицо мальчика походило на бесстрастную маску, но где-то в глубине глаз мелькнуло сожаление. «Уникальное создание», — подумал колдун. Кто бы мог предположить, что мимикрия химеры приведет к подобному симбиозу? Несомненно, причина в том, что мальчик из рода ловцов Магуса. Он не успел пройти посвящение, и, возможно, это объясняет подобную пластичность. Неужели легенды о зверодушцах имеют под собой основу? Калеб все еще топтался возле клетки с мантикорой. Вот уже третий месяц он упорно пытается ее приручить. 11-летний мальчик старается выдрессировать тварь, чье единственное предназначение — убивать, и чья любимая пища — люди. Это даже не смешно. «Ловец всегда останется ловцом», — хмыкнул темник. Однако он должен признать, у Калеба действительно талант управляться с животными. Свирепые сторожевые доберманы, к которым не все охранники рисковали приближаться, вели себя с ним как щенки. С индийскими крокотами он частенько ночевал на одной подстилке, а клык и бритва его облизывают с ног до головы, когда он к ним заглядывает. Калеб даже умудрился пару раз погладить детеныша Василиска. На его счастье, полную силу юный змей обретет лет через 100, поэтому мальчик не превратился в каменную статую. Но этот змееныш ему даже руку не отхватил. А это многого стоит. Только с мантикорой у него пока ничего не получалось. Но и к ней парень найдет подход. В этом Фреймус был уверен. При желании Калеб мог беспрепятственно покинуть пределы Фреймус-хауса, пользуясь своими способностями и силой химеры. Но Самур был целиком во власти Альберта, а Калеб уже не разделял себя с Химерой. Альберт не был уверен, помнит ли он вообще себя прежнего, и потому был спокоен. Пусть мальчик развлекается. Он даже несколько раз отпускал его в город за покупками. Все равно колдовской поводок крепко держал Савалимура. А где Химера, там и Калеб. В конце концов, такое существо, как он, может спокойно жить лишь в его резиденции, да и пользы от него пока больше, чем вреда. Калеб тем временем прошел весь коридор экзопарка и стоял перед плитой из тугоплавкой стали. Нерешительно протянул руку к кодовому замку. Темник нахмурился и включил динамики в подземелье. «Калеб!» Мальчик отдернул руку и повернулся в сторону камеры. «Да, хозяин?» «Зайди!» «Да, хозяин?» Альберт переключал камеру, отслеживая каждый его шаг. Вот он поднимается по лестнице, минует шлюз, едет на лифте, идет по коридору и останавливается перед дверью. «Входи!» Мальчик открыл дверь и спокойно прошел под нетопырем, который сонно завозился и приветственно пискнул. И с чучелом поладил. Темник поджал губы. С его нетопырем. «Я, кажется, говорил, чтобы ты не приближался к 14-му блоку». «Да, хозяин, простите, это не повторится». Калеб смотрел прямо перед собой, и его голос не выражал никаких эмоций. «Он сильно изменился», — с любопытством заметил Альберт. «Вытянулся и похудел, но главное, он переменился внутренне. Того мальчика, который ушел со мной, уже нет. Это совсем иное существо». «Я понимаю, что тебе интересно, но с этим созданием ты не справишься. Ты погибнешь, едва откроешь дверь. Это ясно?» «Да, хозяин». «Ступай!» Калеб безмолвно вышел. Колдун взмахом закрыл телевизионную панель. «Пожалуй, стоит отдохнуть».